Звуки истории. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня историк Андрей Федоров. Приветствую тебя, Андрей. Добрый вечер, Олег. И это программа «Уроки истории». Не надо, мне кажется, никаких преамбул особенных делать. Так понятно из названия, чем мы тут с тобой занимаемся и о чем говорим, Андрей. Но, тем не менее, нужно напомнить, что вот уже целый цикл большой программы посвятили обзору российской истории через царствование ее императоров, то есть Российской империи. В последней программе мы добрались до царствования Александра III, поговорили об этом человеке, о его внутренней политике, но пора пришла поговорить и о внешней политике России, вот как раз того периода конца XIX века, в котором правил Александр III. Период достаточно интересный и во многом, собственно говоря, поворотный, и не только для России, но и для всего мира, поэтому, я думаю, стоит его так пообсуждать. Ну, в общем, тогда тебе слово, Андрей. Нет, ну действительно, этот период такой довольно своеобразный в истории России. Один из немногих периодов, когда Россия не вела, в принципе, войны как таковые. За что его и, в общем, прозвали миротворцем. Да. То есть, и вот здесь эти почти, сколько там получается, по сути, там 13 лет с небольшим. Вот такой период очень своеобразный. И при этом, да, поворот происходит довольно кардинальный в политике России в целом. Ну, там можно поглядеть по трем направлениям. Это политика традиционно на Балканах, политика в отношении, что называется, великих держав, и та, которая политика велась на Востоке в данный период времени. То есть три таких линии внешней политики просматривается довольно неплохо. Но если начать с Балкан, да, то вот здесь очень интересно. Твоя любимая тема, между прочим. Ой, так сказать, не то слово. Там как раз в данный момент Болгария, независимое княжество, находится на престоле князь Александр Батенберг, которому 22 года было, когда он туда взошел. Ну, так уж потом, через два года после его прихода умирает Александр II, так мягко скажем, умирает, то есть убивает его, да. И самое-то интересное, что вот здесь что-то Батенберг немножечко задумался, а что это у меня тут русские министры указывают мне, как рулить Болгарией. Да, там конституция была прям в России написана, да, для Болгарии. Да, так сказать, из другой страны. Когда я все-таки независимый монарх, скорее всего, и могу опираться на поддержку других держав. И Батенберг так довольно решительно начинает поворачивать в сторону союза с Австро-Венгрией и с Германской империей в данный период времени. Ну, прежде всего, он увольняет министров, которые были русскими, можно сказать, высылает их на родину. И вот в данный момент, ну, довольно отчетливо показывает, что такое иметь дело со страной, которую вы освободили по-настоящему, и которая пытается сделать вид, что, в принципе, она вас не сильно об этом-то и просила по-настоящему, могла бы освободиться и сама. И вот здесь, ну, на мой взгляд, Александр III повел себя очень правильно. Потому как там вскоре возникает еще проблема, что, так сказать, Болгария ссорится с Сербией моментально, как только достигла вот этой независимости от России, моментально поругалась. Там была такая небольшая война, которая привела к осложнению, но закончилась так для обеих стран более-менее нормально. Но она была предвозвестником вот этих балканских войн. Да, которые там будут буквально через какие-то там 30 лет практически. И вот здесь, точнее, там даже 20, да, с небольшим все начнется. И вот здесь возникает ситуация, когда еще Болгария начинает активно проводить антитурецкую политику. И самое-то интересное, что вот в этот момент получается, что лбами могут столкнуться Турция и Россия. Российская империя, это вообще даром даже не нужно в данную ситуацию. Абсолютно. Ну и Александр делает совершенно правильный выбор, на мой взгляд. Он уходит по-настоящему из Болгарии, при этом заявив турецким властям, что Россия имеет свои интересы на Балканах и будет их соблюдать. Но отчетливо показав, что Болгарию защищать мы не будем по-настоящему, если, так сказать, только к этому не подойдет еще и там определенный концерт великих держав. Но после этого у России с Турцией отношения улучшаются. Что вот особенно сейчас приятно вспомнить в момент ухудшения российско-турецких отношений. То есть, когда Россия показала, что она будет проводить только свои интересы в этом регионе, то есть моментально отношения улучшились со страной, которая здесь тоже хотела проводить только свои интересы. То есть какая-то такая честная игра в этом плане началась. Uh-huh. И Болгария моментально утихомирилась в этот момент. То, что Батенберг и потом пришедший ему на смену Фердинанд Кобург отлично понимает, что Австро-Венгрия с Германией по-настоящему не будут ввязываться в конфликт кровопролитный в этом регионе, защищая чужие интересы. Они будут защищать тоже только свои собственные. Я вообще рассматриваю вот этот период с внешней политики с точки зрения. Это как вот такие, что ли, кирпичи, которые закладывались в последующие конфликты, то, вернее, то, как они потом выражались, так скажем, в период Первой мировой войны. И вот, собственно, вот один из таких кирпичей, один из узелков, или можно по-другому сказать, он как раз вот был завязан. Это связано с тем, что Болгария выступила на стороне Германии и Австро-Венгрии. Вот. И это произошло, на самом деле, вот еще в 80-е годы 19 века. Да, это начинается примерно так года с 1883-85-го, такой окончательный поворот Болгарии на союз, скажем так, со странами германского блока. Потому что мы-то традиционно в любом случае делали ставку на Сербию, Россия, то есть все-таки Сербию как поддерживали, так и потом продолжали поддерживать. Вот. Ну, хотели включить в эту сферу Болгарию, но здесь как бы возникли вот трения, мне кажется, еще и вот эти связанные с великоболгарским таким устремлением, а с другой стороны Сербия тоже достаточно себя видела такой вот доминирующей державой на Балканах, ну, по крайней мере, в потенциальном будущем. И вот тут они в том числе, мне кажется, столкнулись. Нет, вот. Понимая немецкий, так сказать, вот этот вот их король, понимал царь, точнее, там, царь немецкий, забавно звучит, вот. Он понимал, что противовесом Сербии может как раз служить Австро-Венгрия. Здесь тоже, конечно, был расчет, а не просто так вот он, знаете, что-то русских не взлюбил с какого-то перепуга. Нет, он все посчитал, подумал, что вот ему гораздо важнее, скажем, подружиться с Австро-Венгрией, потому что как раз Австро-Венгрия и Сербия, те уж точно никогда не помирятся. И он на этом деле может погреть руку. Что, собственно, и случилось как раз в период вот Второй Балканской войны, когда, в общем, основное столкновение произошло между Сербией и Болгарией. Нет, ну тут да, это, конечно, тоже нужно учитывать, но на самом деле там все раньше начиналось, когда камушки катиться. Ну, Россия, конечно, обнаружила к 70-м годам еще при Александре II, что, ну, Черногория, традиционный союзник на Балканах, слишком маленькая страна, чтобы на нее опираться, пытаясь проводить свою политику. Неважно, что черногорцы там очень долго были независимыми, суверенными, не хватает у них сил. Да и самое это интересное, нет таких претензий на гегемонию вот в нынче, этом регионе. А нынче, между прочим, наш премьер вычеркнул черногорского там, не знаю кого, из своих френдов. Ну, потому что Черногория вот, да, нет, ну, да, презрела исторические традиции. Ну, очень легко, там нормально в Фейсбуке вычеркнул, правда, в чем проблема-то? Забанил, занес черный список, все хорошо. Ну, так сказать, Александр... Вот чем закончились наши длительные отношения с Черногорией, можно сказать, там, не знаю, 400 или 500-летние. Они на самом деле очень долгие, да. Да, представьте себе, война, по сути дела, ну вот можно сказать, в том числе началась мировая война, и крах Российской империи связанный был с Черногорией, потому что черногорские княжны в том числе очень сильно лоббировали. Ну, считается, что оказывали влияние на формирование определенной политики. Мнение, да, по отношению к Австрии и к Германии. Да. И вот чем все закончилось, расфрендили. Ну что ты можешь сказать? Да, Черногория не подходила. Следующий момент был неизбежно либо Сербия, либо Болгария. По-настоящему те, на кого Россия могла опереться. Но так получилось, что вот здесь Россия, когда проиграла, по сути, Берлинский конгресс, то Болгария не получилась в том объеме, в котором России хотелось. Вполне возможно, что болгарская элита, правительство, которое формировалось в тот период времени, восприняла это признак слабости России, не смогла удержать завоевание и начала смотреть на страны, которые смогли одержать победы в данном дипломатическом противостоянии. Ну да, там же одним из первых шагов это вот эту автономную область в Восточной Румелии. Да. Болгария присоединила, так сказать, таким вольным захватом, и Австрия, и Венгрия это ее поддержало. Да, и вот тут потом, так сказать, и вот здесь у России, да, либо что получается, Болгария выходит в сторону, но остается только, да, пытаться сохранить Сербию в сказать, в своей орбите. В своей орбите, в своем влиянии. Ну, что и пытается делать Александр III в данный период времени. Но тут нужно сказать, что и у Сербии, и у Болгарии замечательно присутствуют планы Великой Сербии и Великой Болгарии. Да, да. Так сказать, и вот здесь они просто, на мой взгляд, эти две страны в своих планах начинают использовать великие державы. Что и показало в последующем вся вот эта история. То есть вот реально-то история. Они строят свою политику Великой Сербии, да. Великой Болгарии. Вот там начинает цапаться из-за той же самой Македонии. Угу. Тут моментально влезает в это все дело Греция с криком «Македония – наша историческая провинция». Александр Филиппович там правил. И как же так это? Как же мы без Македонии-то? Как жили-то? Нет, и вот здесь да, Александр III, вот когда вот этот клубок начинает, ну, змеиный формироваться на Балканах, все-таки, на мой взгляд, делает правильную вещь. Он максимально дистанцируется, оставляя Балканы самим себе, предпочитая, ну, не участвовать, что называется, в войне ради чужих интересов. Ну, как практика показала, собственно, это было правильно, потому что любой конфликт мог действительно выйти к общеевропейскому конфликту. Плюс ко всему там другие вещи назревали. Это взаимоотношения Франции и Германии, о чем мы будем позже говорить. Там хватало и без этого. А вообще надо все время помнить, как началась Первая мировая война. Это все, собственно, вот с той же самой истории. Ну, пороховая бочка Европы традиционно, Балканы, что тут поделаешь. И вот здесь заканчивается таким образом все. Ну, скажем так, Россия... Но оставляя определенное влияние, неизбежно там культурное, религиозное, уменьшает политическое влияние, и, так сказать, кроме Сербии, ну, особенно, скажем так, ну, никак себя тут не проявляет. И как показывает практика, ничего особенного и не потеряли. Ну, по-настоящему, да. В это же время потихонечку, что никто совершенно не замечает, Российская империя, ну, потом резко замечает Англия, потому что Российская империя, территория выросла почти на 450 тысяч квадратных километров. Неплохо. То есть, как раз так, потому что Россия потихоньку нормально подобрала всю Туркмению и приблизилась, что называется, к Памиру. Совершенно нормально, спокойно так. Еще... Вышла на границу с Афганистаном. С Афганистаном. Кушка. Да, вот здесь Англия начинает очень нервно дышать, потому что от Афганистана недалеко, до ее любимой колонии Индии. В принципе, кто знает русских, может, наконец-то они туда и отправятся. Сапоги помыть в Ганге. Ну, так сказать, да, и Владимир Вольфович, вот он все. То есть он в свое время не успел с казаками Платова туда сходить. Угу. Потом, скажем так, не смог сходить с другими войсками. Угу. Тут вот и опоздал все 18, в 19 Но выразил исконную мечту, понимаешь, помыть сапоги в Ганге. Да. Это да. Нет, и вот здесь что как раз на самом деле получается? Да, Россия там уже взяла под контроль и... при Александре II, и Хивинские, и Бухарские, там Эмираты, все прочее, прочее. А потом, да, так нормально, спокойненько подобрала всю Туркмению. Вышла в той же самой, так сказать, к Северной Персии совершенно спокойно. То есть, ну, все нормально идет расширение в этом варианте. Тихо, мирно и без войны как Причем таковой. Причем без войны, да. Да. Так сказать. И вот это один из очень важных моментов как раз. Который здесь Александр III четко выстраивает. Ну, не нужно воевать, когда вы можете договориться. А вы можете договориться по одной простой причине. Примером для многих является то, какое отношение сложилось у России с Бухарским Эмиратом или Хивинским ханством. Они включены в состав, они сохраняют, что называется, свою автономию, Россия в нее не лезет. Почему бы не согласиться с тем, что вы входите в состав Российской империи? Вот традиционно еще считается, что это время было такое продолжение вот этой знаменитой большой игры. Это вот противостояние Англии, Британии и России. Но, честно говоря, вот период царствования Александра III, я никаких особенных успехов британцев вот в этой большой игре так для себя, может, я что-то не заметил. Потому что Россия ведет достаточно самостоятельную политику, заключает союзы, причем заключает союз с Францией, вот это, о котором мы обязательно сейчас будем говорить, выходит на свои естественные границы в Средней Азии, ведет такую вполне экспансивную политику на Дальнем Востоке, с Турцией мирится. Причем здесь Англия? Вообще, где они были? По-моему, они просто начали проигрывать. Вот Нет, ну вот как раз при Александре III Англии не удалось, по сути, разыграть практически ни одной карты по-настоящему. Ну, во многом потому, что Александр III, ну, скажем так, и не подставлялся, по большому счету. И, ну, если уж на то пошло, так, можно сказать, очень, может быть, хорошо блефовал политически в данный момент. То есть, ну, заставляет думать, что сейчас же Россия полезет заступаться-то за Сербию или попытается же вернуть влияние в Болгарии, значит, всех обидит, сейчас мы на нее навалимся. Она раз и не лезет. Единственное, вот здесь очень интересный вопрос, я думаю, вот можно там перейти вот плавно к Дальнему Востоку. Вот этот подъем резкий Японии, и вдруг такая резкая, очень экспансивная политика, которая потом привела вот к нашей русско-японской войне, к тяжелому поражению, вот это нападение на Корею 1875 год, это чуть раньше получается, а потом как раз вот эта знаменитая японо-китайская война, когда они отхватили у Китая Формозу. Все, что можно было взять. Да, все, что можно, ободрали, а потом уже, собственно, да. И поставили Китай практически в полузависимое состояние. И кто их поддержал? Вот на кого они опирались? Они не могли сами это сделать без европейских держав. Японцы в данный период времени очень четко опираются на поддержку двух государств по-настоящему. Это те, которые моделируют их политическую систему и моделируют экономику на европейский лад. Это Англия и Германия. Соединенные Штаты? А Соединенные Штаты, вот здесь они, скажем так, не имеют такого веса в Японии конца 19-го, начале 20 века. Вот здесь как раз очень четко видно, даже если там брать японских самых разных писателей, которые описывали Японию того периода времени, то там упоминаются вот именно прежде всего очень часто переводные книги английской культуры, как такой, и немецкой. Два народа очень четко присутствуют. В университетах преподают те же самые немцы, так сказать, с англичанами в основном. И ориентир именно на эти две страны оказался. То есть, когда чисто внешне вы берете идею монархии, которую так пытаетесь приспособить на себя, причем там так комбинируете немецкую с английской идеей, с одной стороны, вы берете экономику. Американская экономика еще пока не пользуется такой узнаваемостью за пределами континента. Ну да, там очевидный рост ее как раз в начале только 20 века уже стал явен. То есть здесь-то как раз еще пока Англия сохраняет свое влияние, хотя очень четко уже уступает по темпам роста. А и Германия великолепно гонит новые технологии в данный момент, просто так блестяще. Чем самое приятное для Японии, Германия довольно похожа ей по стилю, потому что в Германии у власти находится дворянство. Ну и император. И, так сказать, а дворянство – это военное сословие, и экономика милитаризирована. Да. И вот эту идею милитаризации экономики японцы берут, конечно, у немцев в первую очередь. А что так? Японии нужна база сырьевая, без нее она никуда. Ну да. Ну, как я всегда говорю, в таком случае Японии повезло очень сильно, там целых два у них есть замечательных природных ресурсов, землетрясение и цунами. А если приглядеться, больше ж ничего нет реально в Японии. Ну, еще суши. Ну, третий ресурс, он такой. Важность, да. Он все-таки в конце 19 века не так был ощутим. Сырая рыба, да. А вот в конце 20 века... Вот они все-таки сумели. Не, как говорится, не в дверь, так в окно. В конце 20 века, да, там третий ресурс оказался мощным. Они завоевали мир, да, сырой рыбой. А потом еще мы добавим четвертый аниме, и, так сказать, и весь мир падет. Да. Нет, но здесь вот Япония как раз видит, вроде лежит замечательный бесхозный Китай, который только недавно оправился от восстания тайпинов, где-то маньчжурская династия, которую все ненавидят, коренные китайцы, почему бы под шумок потихонечку не откусить у Китая чего-нибудь? Желательно откусить Маньчжурию. Это великолепная сырьевая база, просто блестящая. Но, как назло, в 1891 году нехорошие русские начинают строительство Великой Сибирской магистрали. И четко гонят они ее. Они просто из-под носа выдернули Маньчжурию. И тут буквально нагло, цинично заключают, что называется, эти договора о строительстве железной дороги, КВЖД, ЮМЖД, и все. И Маньчжурия у вас из-под рук уплывает. Плюс к этому еще эти две дороги с правом экстерриториальности как таковой, неподсудности, так сказать, китайским законам, соединяют напрямик важнейший для России того периода времени порт Владивосток, который начинает становиться, и начинается здесь формироваться новое, по сути, российская цивилизация, дальневосточная, по большому счету, которая довольно много взяла у Востока, По-настоящему, потому что там даже та же самая культура частично, вот, окажется, так сказать, в большей степени к этому моменту приближена. Хотя и русская, но вот с китайским, корейским колоритом. Вот с этим уже, с другим отношением, что называется, к природе по-настоящему, к тому, что вы берете из моря и прочее, прочее. То, что для русских морская рыба, она не была приоритетом. Там они на речной всегда сидели. И там какая прелесть в этой вылавливании рыбы в море. А здесь у вас появляются новые совершенно, ну, возможности развития. И вот это при Александре, да, III начинается строиться. И возникает источник конфликта. И вот здесь как раз Англия начинает разыгрывать японскую карту, которую реально-то она разыграет при только Николае II. Да, при Николае уже, конечно. Потому что все равно англичанам не удалось сделать самое главное в данный момент. Они не смогли помешать России строительству начала строительства 2 железнодорожных линий. Угу. Это означало, что регион по-настоящему потерян. Вот. Но в итоге, ну, потом, если немножко забегая вперед, возникла проблема, когда, да, вроде бы и Россия могла потерять регион, но это знаменитое восстание Хэтуаней в 1900 году. Но это напугает всю абсолютно Европу. Ну, там, простите, все в подавлении участвовали. Да. И немцы, все, и все абсолютно, потому что там резня, которая учинилась, и поэтому, да, и тут русские как раз оказались спасителями, и бог, ну, и бог с ним, с этой дорогой тогда. Ну да, да. То есть пусть они ее контролируют, они же по ней смогли перебросить войска, есть, и все мы, остальное. Мы оказались все-таки, тем не менее, ближе всех к Китаю. Да, то есть мы смогли оказать реальное давление. И вот здесь самое главное, что как раз Россия при Александре III начинает осваивать дальневосточный регион по-настоящему, потихонечку. Но для этого нужно провести железную дорогу. Для того, чтобы потом там появились города, промышленность как таковая стала развиваться там, ну... Ну, не сельское хозяйство, скажем, там, а промыслы и все остальное, потому что сельское хозяйство все-таки там довольно условно могло быть. Вот это идея развития. И здесь, да, вот, ну, вот здесь у России неожиданно для нее появляется новый противник, который обиделся, у него из-под носа увели Маньчжурию. Ну, которая действительно им очень сильно нужна была. Да, очень сильно нужна. И Японию не удовлетворяет тот факт, что они владеют Курильской грядой, потому что русские нагло владеют еще Сахалином. Да. В данный же момент. На Сахалине начинается разведка геологическая. А там уголек, уголек. И находится уголь, да. То есть и нормально можно осваивать. Японцы начинают думать, наверное, в данный момент, зачем нам нужна эта Курильская гряда по-настоящему? Что там на ней есть? А вот за Сахалин зато нормальная территория, которая, по крайней мере, могла помочь чем-то империи. Там вот на самом деле для нас мог бы быть естественным союзником, как это, опять же, показала уже история Второй мировой войны, только Америка, Соединенные Штаты. Ну, я имею в виду сдерживающим хоть каким-то фактором для Японии. А Штаты, мне кажется, проморгали вот в тот момент. Ну, во-первых, еще действительно и, по-моему, Панамского канала не было. И вот там только еще там сходил. Да-да-да. Калифорнию только-только не так давно присвоили, хотел сказать. Присоединили. Да, обогрели, обобрали. И хотя у них действительно были там выходы на Японию, там Кирио экспедиция и так далее, там вот и знаменитый фильм «Последний сёгун». Да, ну что такое. Том Круз там уже побывал. Вот. Да, картечница Гатлинга, все было хорошо. Да. Но тем не менее, конечно, надо сказать, что если бы они немножко более активную политику в этот момент вели, то вот они хоть как-то сдерживают. Ну, видимо, базы не хватало. Хотя Гавайи уже тогда у них были. Америка в данный период времени проводит похожую политику все-таки на Великобританию. Это политику блестящей изоляции. Да, изоляционизм. И тут мы должны помнить, экономика Америки довольно слабая в данный момент. Перед Первой мировой войной только один банк Рокфеллера по-настоящему имел европейский филиал. Все остальные были филиалы в Латинской Америке. То есть не может Америка... Они еще Латинскую Америку пытались проглотить. Да, они не могут пока рисковать связываться с европейскими державами. Но опять же, забегая вперед, надо сказать, что они сыграли свою роль, ну, в заключении Портсмутского мирного договора. Вот когда надо было, они все-таки, как говорится, проявились. Ну, как посредник, они тут, вот данные, они просто великолепны. У них нет интересов. То есть они не могут, то есть и для России они великолепны, что называется, партнер для переговоров, и для Японии. То есть и мы, и японцы считаем, что у них реальных интересов на Дальнем Востоке нет. Япония-то как раз тогда и почувствовала, что вот эти ребятки, они-то, собственно говоря, тоже претендуют на Тихий океан. На весь этот регион. Япония даже это почувствовала по одной простой причине. В ходе уже будущей русско-японской войны Америка будет одна из тех стран, которые, в принципе, благосклонно отнесутся к российскому, что называется... И не надо, товарищи, этого забывать. Не надо. Вот присутствие на Дальнем Востоке. То есть здесь это вот именно американцы, в принципе, нормально. То есть они считали, что лучше пусть будет представитель, что называется, европейской цивилизации, чем азиатской. Да, никакого призыва к разжиганию национальной или расовой розни, но вот так считали американцы в тот момент. Ну, надо сказать, что еще раз говорю, это все хорошо рассматривать с точки зрения такой вот перспективы, потому что все это так или иначе история-то и выяснила. И во время Второй мировой войны, и во время Первой мировой войны, и русско-японской, и так далее. Кто там реально был друг, а кто реально был враг. Но интересно, что все это началось как раз в царствовании вот нашего императора Александра III. Да, там вот так вот такой закручивается потихонечку, да, клубочек, так вот такой неприятностей будущих по-настоящему. Но если мы так посмотрим, ну, Александр III все сделал правильно. Он начинает экономическое освоение региона. То есть, потому что все-таки, ну, два века или три, мы уже говорим, идет, как бы присоединенная территория живет, но ей никто реально не интересуется. И вот, наконец-то император один решил начать освоение. Нет, вот надо сказать, что, конечно, как правило, вот длительное правление – это достаточно сложная вещь, поскольку там, знаешь, во-первых, непонятно, что за человек, ну, там, как, не знаю, Людовик XV, правил, потом, в конце концов, благополучно помер, а сыну его пришлось, или внук он его был, 16-й. 16-й Людовик, это был его внук или сын? Нет, это сын его. Сын все-таки, да. А сыну пришлось за это головой, так сказать, пожертвовать. Это вот он сам Людовик XV, внук Людовика XIV. Да, это я помню, да. Я хочу сказать, что вот это тот самый случай, когда России вообще должно было повезти, у нее появился вообще приличный император в кои веки, по-настоящему. То есть человек сдержанный, очень разумный, который действительно соблюдал именно российские интересы и не ввязывался ни в какие авантюры, а жил-то мало. Ну, самое-то интересное, что вот это качество Александра III лучше всего проявится, когда возникнет проблема на Западе, в изменении расстановки сил. Да, мы сейчас, собственно, к этому и перейдем. И здесь надо, конечно, небольшую преамбулу сделать, просто чтобы было понятно, о чем идет речь, что из себя представляла Европа, вот, собственно говоря, к началу 80-х годов 19 века, а особенно после франко-прусской войны. Вот можно вот отсюда и начать сразу. Ну, что тут можно сказать? Да, после франко-прусской войны, ну, так уж получилось, что Германия стала претендовать на экономическое и политическое лидерство. Так она две ведущих державы сухоконтинентальных разгромила. Ну, к этому времени убрала, да. И самое главное, это еще не в этом было. Германия, помимо всего прочего, спонсировала то же самое объединение Италии на завершающем этапе. И самое главное, немцы вкладывали деньги в экономику Италии. Активно. То есть и тем самым проникали в район того же самого Средиземного моря и начинают, что называется, отчетливо показывать свои притязания на общеевропейское лидерство. Выстроили первую ось. По сути своей. Начинают выстраивать, моделировать, да. Здесь очень важный момент еще будет. Пруссия, которая, так сказать, была основой, хребтом Германской империи, так сказать, она вроде бы ушла в прошлое. И тем самым, самое интересное, Бисмарку удалось чисто внешне убрать схему противостояния Пруссии и Австрии. Вот это, конечно, гениально с его стороны. Потому что, во-первых, он сначала их разгромил, унизил. Не унизил в том плане, что очень четко австрийцы это запомнили. Парад немецких войск в Вене проведен не был. Австрийцы сказали, генералы Германии очень хотели, они мечтали о параде, Бисмарк нехороший не дал провести, и в итоге австрийцы оказались более лояльны. Ну, все-таки гениальный на самом деле человек, потому что действительно он лишил их всего, вообще всего. Ну, по-настоящему, да, это нужно суметь так вот превратить в союзника. Да, которого ты вообще всего лишил, нажитого там, собственно, столетиями, Габсбургами, вообще все их снесли, и после этого они стали твоими лучшими друзьями. Мы сейчас прервемся и вернемся в студию через минуту. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. «Уроки истории». Это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим о внешней политике конца 19 века, внешней политике России, прежде всего, ну и, собственно, всего, что происходило в это время в мире. А теперь мы как раз говорим вот о европейском, что ли, театре с главными действующими лицами: Франция, Германия, Англия, Австро-Венгрия, ну, естественно, Россия. Говорили о том, что Бисмарку удалось гениально прикрутить к себе Австро-Венгрию. Ну вот прежде всего тем, что чисто внешне политически страна не была унижена, уничтожена, а наоборот сохранилась. Второй момент будет очень важный все-таки. Это, ну, тот факт, что Бисмарк в данный период времени создает или восстанавливает союз трех императоров сам по себе, то есть который является, ну, такой доминирующей силой в Европе. Но именно трех императоров надо иметь в виду. Это союз России, Германии, Австро-Венгрии и Германии. Да, то есть это как раз очень четко. И вот здесь это попытка реанимации будет после 80-е годы, после смерти Александра II. Но что здесь произойдет по-настоящему? Самое-то главное, для почему еще удалось Германии так взять под контроль Австро-Венгрию, для австрийцев немцы были в определенном варианте, скажем так, защитником и возможным союзником, если резко вдруг обострятся отношения с венграми. Ну, или со славянами. А со славянами намного меньше они беспокоились, потому что здесь из славян, ну, реально, никто не может выступить в Австрийской империи против, по большому счету. Потому что хорваты являются для них естественными союзниками, как только дело доходит до столкновения с венграми. Ну, да, да. Так сказать, боснийцы, они... Ну да, основная проблема были венгры, конечно. Венгры. И вот здесь там просто нет... И тут очень важно, это друг, может быть, славяне со стороны, это сербы. Это другое дело. Да, но вот здесь венгры, которые упорно, ну, скажем так, пытаются сохранить свою идентичность, проводят довольно все-таки сепаратную политику по ряду моментов по отношению. Это их головная боль. И вот здесь Германия нормально, как страна, на которую можно опереться и... Ну, с которой Венгрия будет считаться. Она может не считаться с Австрией, которая пошла на соглашение 1871 года. Ну, тем более Австрия уже показала свою слабость. Буквально там сколько прошло-то лет? Там, да, всего ничего. 30-40 лет прошло, когда венгры, собственно, австрийцев чуть не, да, и вот, нет, не и вот смели. Здесь, а вот Пруссия показала свою силу, и с ней Венгрия связываться не будет. И Австрия согласна играть вторую роль, но при этом, чтобы иметь четко противовес против венгров на всякий случай. Так, ну, кто знает, до чего может дойти дальнейшее развитие, если вам не удастся выстроить третий центр. Как вот потом они начинают понимать, прежде всего это Франц Фердинанд будет пытаться сделать, выстроить третий центр, раз не удалось его дяде Францу, то есть Иосифу. Ну, это вот проблема. Но здесь какой момент возникает отчетливый? Пруссия будет пытаться убрать Францию окончательно, то есть или уже Германская империя. Но сначала этому помешал Александр II, потом этому помешает Александр III. Точно так же. Не даст возможности спровоцировать войну между Пруссией, то есть Германской империей и Францией. Вот здесь нужно тоже пояснить все-таки, почему до какого-то периода Россия Францию никак не поддерживала, позволила вот эту вот разгромную франко-прусскую войну, а потом, по сути дела, все время ее спасала раз за разом. Ну, здесь может быть несколько вариантов, так, предположений, как такого прочтения той политики. Ну, прежде всего, конечно же, лично моя точка зрения заключается в следующем. Берлинский конгресс. Скажи, как думаешь. Берлинский конгресс, который был, он оказался определяющим. Ну да, они повели себя на самом деле там некорректно. Потому что от, скажем так, Англии, и от Франции мы знаем, чего ожидать. Да, они давние недруги. Да. Крым у нас хотели. То есть, да, это вот эта Крымская война, все прочее. Мы отлично знаем, что Франция союзник Османской империи или Турции. Угу. Так сказать, политически, экономически, прочее, прочее. Но Германия с Австро-Венгрией никогда, в принципе, союзниками Османской империи не воспринимались. Угу. К конечно, вот в данный момент, да, Австро-Венгрия пытается укрепиться на Балканах. Но... То есть такой исторический противник, по большому да, счету. Да, но Австро-Венгрия пытается укрепиться на Балканах, да, мы с ней вступаем в конфликт, но реально... Это противник Турции. Да, но германская эта империя никак не имеет отношения к Балканам, угу, с точки зрения Российской империи. И вдруг на Берлинском конгрессе самый неожиданный удар, по сути, по себе наносит именно германская дипломатия, отчетливо продавливая, скажем так, более жестко схему, которую предлагают англичане. Ага. Там максимально уменьшить, что называется, независимость освобожденных территорий, создать там просто автономное, не суверенное государство. Ага. Потом, что называется, уменьшение российского присутствия. И вот здесь, да, так сказать... То есть немцы начали первые играть против России в этом случае, конечно. Ну, Германия испугалась усиления России на Балканах, это однозначно. Потому что, ну, нужно представлять было, что если Россия укрепляется на Балканах, то реально она начинает оказывать давление на Австро-Венгрию. Неизбежно. Но все-таки, мне кажется, не просчитал здесь Бисмарк, потому что в то же время, ссорясь с Россией, и из-за Балкан достаточно далекие для Германии, а для Германии первый главный вопрос был Франция. И вдруг, тем самым из-за Балкан, получая себе такой противовес, который он не смог преодолеть. Бисмарк, наверное, не смог просчитать, хотя вроде он хорошо знал вот русских. Вот это странно, да, потому что он же сам говорил, никогда не воюйте на два фронта. Нет, и никогда не воюйте с русскими. Да, второе, да, очень важное. И вот здесь он, ему, видимо, как-то в голову не пришло один простой момент просчитать. Ему показалось, ну, если Россия с Францией цапалась почти 70 лет, то вряд ли она пойдет с ней на соглашение. Этот Орле, кстати, писал, я вот недавно тоже перечитывал по материалам, о том, что ему было, по-моему, Бисмарк был совершенно уверен, что русский царь никогда не обнажит там голову под звуки Марсельеза. Да. Наивные, потому что, ну да, смерть вообще тиранам и так далее и тому подобное. Да, в гимне-то хороший гимн такой в этом плане. Нет, немцы были, ну они четко, видимо, для себя еще рассчитали, ну 70 лет противостояния никуда не могло деться. То есть Франция стабильно, упорно России вредила, так сказать, ну, первую половину 19 века. Плюс к этому, да, потом это война, которая, что называется, привела к унижению России. Через 20 лет Россия вернулась, ну, так сказать, вроде бы все нормально, но она вынесла Турцию, ну, Францию, потому что она никак не будет поддерживать. А вот здесь, что Бисмарк, он никак, наверное, не смог до конца понять, в отличие от своего отца, Александра II, Александр III был прагматик конкретный. Да, он совсем идеалист. Он был конкретный прагматик. Он, если Александр III спокойно пожертвовал в данный момент такими картами, как Балканы, по-настоящему, в большой игре, то почему бы ему не попытаться, что называется, найти другой козырь? И вот это самая интересная, самая главная интрига, которая возникла в Европе в тот момент, которая потом привела к Первой мировой войне. Перед этим там еще будет замечательное противостояние. Как только мы сорвем последнюю попытку военной тревоги раздавить Францию, что сделает обиженная Германия? Бисмарк приведет к тому, что спровоцирует такой определенный кризис по закупкам. То есть, когда... Да, там же таможенная война. Начнется таможенная война. Это санкции. Да, мы же любим верно. Про санкции. То есть, нормально, что называется, там начнется, да, откажутся покупать российское зерно. Что очень важно было, потому что в то время, друзья мои, надо помнить, что Россия не нефть вывозила и газ в Европу, а кормила всю Европу зерно. Ну, так сказать, и Россия в этом деле помогала еще Австро-Венгрии, но на втором плане она была, да, но на первом месте стояла Россия. И вот отказывается, что называется, Пруссия, так сказать, вот, покупать российское зерно, там повышают цены, так сказать, таможенные пошлины. Александр III приказывает поднять, так сказать, таможенные пошлины на ввозимые из Германии товары. А мы для Германии были важнейшим рынком сбыта. Германия повышает пошлины на другие товары Российской империи. Александр III приказывает повысить еще, так сказать, пошлины на, так сказать, основную всю часть закупок. Министр иностранных дел Гирс и все прочее кричать так нельзя делать. Надо, ну, перестать ссориться с Германией, но Александр говорит, у нас страна больше, экономика у нас, хотя у нас не такая развитая, чтобы мы боялись противостояния с Германией. Мы от них меньше зависим, чем они от нас, сказал Александр. Через полтора года таможенная война закончилась тем, что Германия вновь стала покупать российский хлеб. по тем ценам, которые... То есть предложила вернуться к ценам, которые были на момент до противостояния. Потому что, да, в данный момент, да, вы привозите хлеб из океана. Но тут самое-то смешное, что тоже Бисмарк не смог по-настоящему просчитать. Он забыл о том, что зерно из разных стран имеет разное качество, разное содержание, и по-разному, что называется, ну, даже обрабатывается. И в итоге, ну, немецкие предприятия оказались не готовы в данный период времени к переработке массовой такого зерна, которое поступает из другого региона, потому что здесь совершенно другая, значит, там, клетчатка, там... все прочее. Вот это такие мелочи совершенно неожиданные начинают губить великую политику. Вы не ожидали, что такая пакость вам помешает. Ну, все в мелочах кроется, да. Там есть еще один очень важный момент, мне кажется. Все-таки противостояние с Британией у нас продолжается. Недоброжелательность вот это. А в это время очень серьезные проблемы у Франции с Британией начинаются. В основном на колониальной, конечно, почве. Там фашоды и все дела. Ну, тут как раз что произошло-то. В данный период времени, 80-е годы, один из великих политиков Франции того времени, Фьюри, как раз, приходит к выводу о том, что Франция реально вряд ли сможет вернуть себе влияние в Европе, то, которое было до франко-прусской войны. Единственный выход для Франции – попытаться создать колониальную империю. Значит, нужно попытаться взять под шумок те территории, которые еще не разобраны. А это, прежде всего, Африка. И в Африке, да, очень много территорий, которые Англия пока еще только присматривает себе. Да, а в это время идет уже достаточно активная экспансия в Африке, в Великобритании, там особенно на юге уже начинаются стычки с бурами и бла-бла-бла. Да, вот да, да. Все. И вот здесь Франция так начинает подбирать тропическую центральную Африку старательно, создавая французскую колониальную империю. Северную Сахару. Ну, северную-то она уже имела к этому времени. Ну, Сахара я имею в виду. Нет, потом пошла в Сахару, да, уже оттуда, да. Так сказать, она пошла с двух сторон забирать себе Африку. Из севера. Так и из Алжира, ну, традиционная база для себя, и с юга, так сказать, там, где потом, ну, знаменитый будет район Сенегала и так далее и тому подобное. То есть, ну, так сказать, с юга Гвинейского залива имеется в виду. Да. И вот здесь, к счастью для Франции, опять же, ну, Германия-то тоже нуждалась в определенных ресурсах. И немцы тоже мечтают о колониях. И тоже смотрят на Африку. И пока они смотрят очень робко, но все равно Англия на это неровно дышит. Ну, естественно. Но, да, так сказать, когда вот возникает кризис в Африке, отношения между французами и англичанами, ну, французы понимают, что вот все-таки... Самое-то интересное, Российская империя дважды сорвала военные тревоги Германии. И Российская империя, как союзник, вполне может быть нормальным противовесом против Великобритании в случае возможного столкновения. Ну, мы же стоим, собственно, долго уже против Тем них. Более, что у России с Великобританией напряженка из-за Средней Азии. Да, и поэтому в 1891 году происходит тот самый знаменитый визит французских кораблей в Кронштадт, дружеский, так сказать. И у нас играет Марсельеза. Да, так сказать. И вот здесь Франция демонстрирует уважение, симпатию к России. Так отчетливо, предлагая обсудить спорные вопросы и решить, что называется, вопросы, связанные с возможным заключением экономического соглашения, можно сказать, еще и политического. И переговоры заканчиваются тем, что в 1893 году подписывается, да, франко-российский договор, который потом ляжет в основу Антанты, как таковой, по сути своей. Ну, никто не предполагал, что это, конечно, договор, который будет один из тех, кто приведет к созданию Первой мировой войны. Потому что в данном случае еще одна очень важная деталь, конечно, была. Александр III хотел показать Германии, что если вы будете с нами ругаться дальше, вы столкнетесь с ситуацией войны на два фронта. Ну, как бы да. Вот, пожалуйста, он не Франция. Предполагал, что могут быть настолько безумные, как Вильгельм II. Да, нет, ну плюс к этому, сначала-то он сам это... Нет, он предполагал, может быть, но как раз во время более раннего момента, когда-то, что привело к таможенной войне, вообще-то он как бы своего внучатого племянника построил. Александр III не предполагал того, что он так рано умрет, конечно, и что его сын не будет авторитетом для Вильгельма. Ну да, здесь очень важно еще и личное. Вот этот момент. А Вильгельм не рискнул... На Александра III бы он точно не рискнул. То есть не рискнул связываться с императором, который заявляет откровенно на всю Европу фразу, близкую к английской фразе. Это знаменитая фраза Александра III. У России только два союзника. Это ее армия и военно-морской флот. Все. То есть отчетливо показывает, что реально он будет, что он заключает договора, подписывая многие документы, тем не менее рассуждает как прагматик. Мы подписываем на определенное время ради, прежде всего, своих интересов. Не ради того, чтобы спасти какую-нибудь там Францию или помочь какой-то там Сербии. Мы подписываем договор, потому что это нам должно быть выгодно. Ну, надо сказать, что вот этот договор с Францией, я могу ошибиться, скажи, он достаточно соблюдался все-таки. Ну, по крайней мере, до событий 17-го года. Нет, ну там даже по одной простой причине. Там Россия, опять же, дала возможность Франции получить определенный рынок сбыта для себя, новый. И, ну, и они денег-то вкачали прилично. И это самое главное, что инвестиционный рынок сам по себе великолепный для Франции возникает. Но здесь Франция, конечно, допустила кошмарную ошибку по-настоящему. Французы, ведь почему потом такой кризис возникнет из-за вот этих французских инвестиций? Французы везли живые деньги. Да, они вложились. Они не банковские переводы делали, безналичные и все прочее. Они ввозили именно наличные. Они вывозили наличные у себя из страны и вкладывали в экономику другого государства. Ну, такой потрясающий, конечно, по-своему, политический, экономический ляп произойдет. То, что вы себя обескровливаете. То есть, даже не... То есть, вот почему так это французы... И что самое печальное, деньги как раз и накрылись медным тазом в 17-м году. Абсолютно, да, в итоге. Вот чего во Франции так и такое... недоброе будет отношение к России потом очень долго, советское уже. Ну, в основном, конечно, исключительно по экономическим причинам. Хотя надо отдать им должное, что большинство русского дворянства, простите, именно во Франции нашло себе кров. Ну... И вторую родину, так сказать. Да, так это и тоже произойдет. Там уже другие моменты, наверное, сыграли свою роль. Но самое главное еще, что нужно отметить, наверное, Франция тоже отчетливо видела, что Александр III, он политик-прагматик. И они назвали прекрасный, красивейший мост. Один из лучших мостов через Сену. Тот же только что хотел об этом сказать. Извини, что я... Да, ну ты уже все сказал нормально. Да. Что как раз я ходил по нему. Что? Мне было так приятно, друзья мои, я вам скажу. Ты идете вдоль Сены, там много всего красивого, такого замечательного. И вдруг вы видите совершенно шикарный мост, просто великолепный. Он прям сильно выделяется. А я, так сказать, ну, не сторонник там сначала все изучить по пути водителя, а потом уже, соответственно, ходить по памятным местам. Я иду, куда глаза глядят. И когда что-то вижу интересное, я достаю тогда либо путеводитель, либо, если мне позволяет язык, спрашиваю, что это такое. Вот, путеводителя у меня не было, друзья мои. Я подошел к этому мосту, думаю, господи, какая красота. И вижу там табличка. Это мост Эл-Эмперадор. Да. Александр III. Я сначала не понял, какой Александр III. Порылся в своей голове и понял, что кроме Александра III нашего никакого больше не было. Нет, это вот на самом деле один из самых показательных примеров, что отношение к Александру III в Европе в тот период времени. Потому что вот именно данный мост символизировал, и с точки зрения Франции, установление хороших именно... от союзнических отношений с государством, где у власти находится человек, которого трудно обмануть, и который при этом выполняет взятые на себя обязательства и держит слово. Что самое важное. У нас интересные взаимоотношения с Францией, это можно рассуждать, так уже философствовать. Мы с тобой просто сидим практически на улице Робеспьера. Да, вот. Сейчас, да. Несмотря на что бы там ни произошло во Франции, мы сидим на улице Робеспьера. Несмотря на то, что бы там ни произошло в России, они ходят по мосту Александра III. И гордятся, на самом деле, этим мостом. Это он, на самом деле, везде зафиксирован. И это один из тех примеров того, да, что такое, наверное, вот, память реальных людей, просто обычных людей, там, как таковых, а не политическая память. Потому что потом никому же в голову не пришло переименовывать или поднимать вопрос о том, что это мост. Почему мост назван в честь императора какой-то вообще после непонятной страны? После 17 года Россия вышла из войны, они нас предали, могли бы и переименовать. Нет, даже и без этого, ну, господи, называть мост в католической Франции в честь православного императора. Тоже странновато. Никто не возмущался по-настоящему. Да. Это вот говорило о весе данного императора с точки зрения Франции, о том, что на самом деле он является для них определенным символом того союзника, который, в отличие от Англии, хоть и играет по своим правилам, но не будет, ну, предавать при первом удобном случае по-настоящему. Единственный, мне кажется, момент, это вот мы уже к концу программы подходим, вот эти вот достаточно серьезные внешнеполитические успехи, которых добилась Россия, вот этой стабильности, уважения в мире, Они сыграли не очень хорошую службу его преемнику Николаю II, о котором, видимо, мы будем говорить уже в следующих передачах, потому что он получил вот в руки, так сказать, уже такие хорошие устоявшиеся отношения, союзы, и он решил этим как-то воспользоваться. И, как показала практика, не то чтобы неловко, а просто катастрофично. Ну, что тут можно сказать? Может быть, надо было не столь хорошим быть Александру Третьему, либо жить бесконечно долго. Скажем, вот здесь возникла та самая ситуация, которая иногда бывает. Александр Третий поставил очень высокую планку на самом деле. Очень высокую планку. То есть взял очень большую. А сыну никак нельзя было ниже. Да. И вот все смотрели на Россию, ну как у такого императора, ну не может быть... плохого наследника, грубо говоря. Да, да. То есть, если даже так вот поглядеть с точки зрения... бедный Ники очень старался. Вот просто посмотрим. Кто такой Александр Первый? Такой хороший, интересный, приятный император. Николай Первый для Европы – это солдафон. Ну и его же не готовили управлять, Господи, его готовили к тому, что... На который и облажался в конечном итоге. В итоге, да. И как политик, как он в итоге не выдержал. Но Александр-то второй нормальный, более-менее политик, с либеральными тенденциями для Европы, там, умеющий принимать реформы. Но по нарастающей дальше... Опаньки, приходит человек, который чисто внешне, ну, вроде тоже смотрится как солдафон. Огромный такой, неуклюжий. Ну, выглядит он, да, угрожающий. Но при этом он, на удивление, ведет себя совершенно по-другому. Он занимается своей страной, прежде всего. Внешняя политика для него – это вторая политика, очень важная, но она не приоритетна по сравнению с тем, что он делает в стране. И он заставляет собой считаться. Он никуда сильно не лезет, и вы в итоге просите, чтобы он влез. Он не лезет сам. И вы приходите и говорите, ну, пожалуйста, приди нам, помоги. Рассуди нас, помири нас. Потому что вот именно Александр III здесь великолепную позицию занял. Он показывает, что он не собирается никуда вмешиваться. Хватит, мы территориально расширились. Мы все, что захотели, приобрели. Теперь мы занимаемся только собой. Ну почему? Да, Россия, простите, от Варшавы до Владивостока. Все. Ну и все понимают, раз он не хочет новых территорий, значит, с ним можно говорить. Он же реально не собирается ничего захватывать. Россия не готовится к войнам. Хотя идет перевооружение, все прочее, прочее, но никто не видит этого. Надо поставить точку нашу вот все-таки вот на том, что это был тот последний российский император, который получил Россию от Варшавы до Владивостока и сдал ее в таком виде, еще и плюс Ашхабад присоединил. Да. Вот так. После этого таких людей, боюсь, уже не было в российской истории, но об этом в следующих программах. Ну, скажем, это был российский император, самое интересное, который умер своей смертью. При этом он умер своей смертью, да. Что тоже крайне, в общем... Для 19 века никому не удалось по-настоящему, да. То, что непонятно, что с Александром Первым вообще произошло. А что с Николаем Первым, тоже то ничего самое, непонятно. Да. Да. Вот и здесь... То ли яду принял, то ли... что-то, да. Александр Третий, да, вот. Ну, к сожалению, правил мало. Вот еще, наверное, лет года 3-4, и ситуация вообще бы поменялась. Угу. Намного лучше для России, что даже Николай Второй не смог бы ее развалить. Ну что ж, друзья мои, история не любит сослагательных наклонений, живем там, где живем, имеем то, что имеем, но тем не менее, я считаю, надо обязательно смотреть, что с нами было раньше, для того, чтобы представлять, что с нами будет в будущем. Это была программа «Уроки истории». Мы не прощаемся надолго, через 2 недели снова в студии у нас будет историк Андрей Федоров и я, Олег Тихомиров. Спасибо большое, Андрей. До свидания. Уроки истории.